Глава 19. Прошел без малого год с того момента, как я вернулась домой из маленького уютного домика у подножия небольшого холма в меланхолично-дождливый, но по-особенному красивый осенью город Н. Поглощенная тягостными размышлениями о судьбе нашего маленького героя, я никак не могла понять, почему ни сама фея, ни ее дочь почти не огорчились из-за произошедшего. Лишь легкая грусть от столь быстрой разлуки с новым другом сквозила во взгляде маленькой кудрявой девчушки, провожавшей меня на перроне. Первое время после отъезда мы часто созванивались, и я интересовалась, не появился ли Тилли. «Он найдет свое место в этом мире, даже не сомневайся», чувствуя мои беспокойства и растерянность, произносила фея. «Угу», — бубнила в ответ я и вешала трубку. Со временем звонки стали реже, а беспокойство все меньше, пока, наконец, оно и вовсе не растворилось в рутине повседневных дел. Иногда, когда выдавался теплый осенний вечер, я брала зонт и бродила по старым узким улочкам города. Мне казалось, что где-то там, за поворотом, стоит домик феи, а на его небольшом деревянном крылечке сидит серый игрушечный зайка в костюме льва. Его окружает толпа любопытной детворы, а он задорно рассказывает им о своих приключениях. Я не спеша бродила по набережной, вдыхая холодный осенний воздух и улыбаясь редким прохожим. Зонт размеренно постукивал металлическим наконечником по мокрой брусчатке, а легкий ветерок играл с кисточками длинного шарфа. Медленно ползущий по водной глади большой прогулочный катер возвращался на ночлег в свое скромное пристанище в городском порту. Плотные осенние сумерки нехотя опускались на уставший город, зажигая тусклый свет в окнах прибрежных домов. Когда становилась зябко, я сворачивала на одну из ближайших улочек в поисках горячего чая, брала в руки пластиковый стаканчик и брела домой, утопая в собственных мыслях. Время шло. Длинные вечерние прогулки превратились в короткие несмелые вылазки, а с первым снегом пришло спокойствие и умиротворение. Мысли становились воздушнее и устремлялись в будущее. Теряясь в запутанном лабиринте улиц, я мечтала, как однажды столкнусь с зайчонком где-нибудь в огромном городе. Мы сядем с ним на одинокой скамейке в парке, и он поделится со мной историей своих необыкновенных приключений. Со временем воспоминания о чудесном зайчонке в костюме льва начали стираться из памяти, уносимые легким весенним ветром и выжигаемые безжалостно палящим летним солнцем. От них не осталось почти никакого следа к тому моменту, как дверь моего кабинета распахнулась, и на пороге в большой прогулочной коляске появилась девочка с большими карими глазами и забавными каштанового цвета кудряшками. У нас с ней впереди несколько лет сложной и кропотливой работы. Этой маленькой девочке предстоит долгий и сложный путь к общению. Это не так просто, как вам может показаться. Но мы сделаем все возможное и будем бороться за это столько, сколько понадобится, до последней минуты занятия, до стертых коленей, ноющей спины и пота на лбу каждого участника процесса. На коленях у малышки важно восседал маленький серый зайчонок, по-прежнему облаченный в костюм смелого льва. Его грива раскачивалась из стороны в сторону, а маленький черный носик еле заметно подрагивал. Мое дыхание сбилось, а ноги от неожиданности и удивления приросли к полу. «Это невозможно», — пронеслось в моем сознании. Не было никаких сомнений, что передо мной тот самый Тилли, свидетелем появления на свет которого я стала меньше года назад.